Глава 17. Ближе к концу которой травник доказывает, что он умеет прощать обиды. В подобии аванзалы пассажиры респектабельного вида, недавно взошедшие на борт, как мужчины, так и женщины, равнодушно сидят в застенчивом молчании. Держа в руках маленькую квадратную бутылку с овальной этикеткой скорбного женского лика, похожего на католическую Мадонну, травник медленно прошелся между ними с любезным и благожелательным видом, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. «Леди и джентльмены, я держу в руке бутылочку самаритянского болеутолителя, трижды благословенного открытия той бескорыстной особы, чей портрет вы видите на этикетке. Чистый растительный экстракт. Гарантированно избавляет от самой острой боли менее чем за 10 минут. Возвращаю $500 в случае неудачного применения. Особенно эффективен для сердечных болезней и мучительных спазмов. Обратите внимание, цена всего лишь 50 центов. Тщетно». После первого праздного взгляда его слушатели, по-видимому, абсолютно здоровые, вместо поощрения его любезности пришли в определенное раздражение, и лишь общее равнодушие или же безразличие к его чувствам препятствовало им высказаться открыто. Однако нечувствительный к их холодности или же милосердно не замечая ее, он деликатно осведомился. «Можно высказать предположение? Вы не против, леди и джентльмены?» Но никто не потрудился ответить даже на этот смиренный вопрос. «Ну что же», — покорно сказал он, — «по крайней мере, молчание не является отказом. И этого довольно. Мое предположение таково. Возможно, какая-то дама из присутствующих здесь имеет у себя дома дорогого друга, прикованного к постели с больной спиной. В таком случае, какой подарок будет для этого страдальца более уместным, чем это изящная бутылочка самаритянского болеутолителя?» Он снова огляделся по сторонам, но встретил точно такой же прием, как и раньше. Эти лица, чуждые удивлению и сочувствию, как бы говорили: «Мы путешественники, а потому вынуждены встречаться и тихо мириться с присутствием разнообразных придурков и еще большего количества лекарей-шарлатанов». «Леди и джентльмены», почтительно, глядя на их безмятежные лица. «Леди и джентльмены, могу ли я, с вашего разрешения, сделать еще одно скромное предположение? Вот оно. Любой страдалец может корчиться в постели, но в назначенное время он будет здоров и доволен, потому что самаритянский болеутолитель — единственный бальзам для любого живого существа, которое, кто знает, может быть предначертанной жертвой в настоящем или в будущем. Короче говоря, если я держу счастье в правой руке, а надежность в левой, то можем ли мы положиться на провидение и на его предусмотрительность?» Поднимая бутылку. «Предусмотрительность!» Если это и могло бы заметить какой-то эффект, никто так и не узнал об этом. Ибо в тот момент пароход причалил к безлюдному и необжитому берегу, покрытому густым и сумрачным лесом. От берега вела единственная узкая тропа, с обеих сторон окруженные многоэтажными лиственными кронами, подобные темному городскому ущелью, как населенные призраками Кок-Лейн в Лондоне. По этой тропе спустился, вышел на причальную площадку и появился в аванзале с тяжкой поступью, как будто его карманы были набиты дробью, некий увечный титан в домотканной одежде. Его борода, пропитанная кипарисовой росой, свисала влажными клочьями, как каролинский мох. Его лицо было темно-коричневым и сумрачным, как сухая прибрежная глина в облачный день. В одной руке он держал тяжелый посох из болотного дуба, а другой вел за собой маленькую девочку в мокасинах, которая могла быть его дочерью, но явно от матери иной расы, креолки или даже индианки из племени Каманчей. Ее глаза казались необыкновенно большими и черными, как пруды под уступами водопадов в окружении горных сосен. Оранжевое индейское одеяло с каймой из кисточек защищало ребенка от утреннего дождя. Тем не менее, она заметно дрожала и была похожа на маленькую нервную Кассандру, Как только травник увидел этих людей, он направился к ним и раскинул руки, словно радушный хозяин. Он взял неохотно протянутую руку девочки и бойко заговорил. «Вы отправились в путешествие, маленькая королева Майя. Рад встрече с вами. Какие красивые мокасины. Должно быть, в них хорошо танцевать». Он дурашливо поклонился и запел. «Дидл-дидл наступает, кот на скрипочке играет, сказку послушайте выше луны, корова подпрыгнула выше луны». Это шаловливое приветствие не вызвало ответной реакции у девочки и явно не обрадовало ее отца. Разве что унылое и тягостное выражение его обветренного лица сменилось презрительной улыбкой. Тогда, напустив на себя серьезный вид, травник обратился к незнакомцу в мужественной и деловитой манере. Хотя этот переход был довольно внезапным, он не казался вымученным, но скорее показывал, что его недавнее легкомыслие было не свойством развязной натуры, а игривой снисходительностью доброго сердца. «Прошу прощения», — сказал он. «Если я не ошибаюсь, мы с вами разговаривали позавчера на пароходе из Кентукки, верно?» «Не со мной», — ответил незнакомец низким и гулким голосом, как будто доносившимся со дна заброшенной угольной шахты. «Ах, но я снова ошибаюсь», — покосившись на посох из болотного дуба. «Или вы немного прихрамываете, сэр?» «Никогда в жизни не хромал». «В самом деле? Мне показалось, что я заметил не хромоту, но легкую заминку при движении. У меня есть некоторый опыт в подобных вещах, возможно, от застрявшей пули. Знаете, некоторые драгуны после Мексиканской войны обзавелись таким бременем. Жестокая участь», — вздохнул он. «Они мало сожалеют, ибо кто может видеть это? Вы что-то уронили?» Неизвестно почему, но незнакомец нагнулся, и могло бы показаться, что он сделал это с целью что-то подобрать с пола, если бы он на некоторое время не застыл в этой неудобной позе, согнувшись, как высокая грот-мачта под натиском бури, или как Адам под раскатами небесного грома. Девочка потянула его за руку. Он с усилием выпрямился и покосился в сторону травника, но из-за гордости или неприязни быстро отвел глаза. Он уселся, немного сгорбившись, и пристроил ребенка у себя между коленей. Его мощные руки подрагивали, и он по-прежнему отворачивался, в то время как под сочувственным взглядом травника девочка устремила меланхоличный и горестный взор в пространство перед собой. Какое-то время травник наблюдал за ними, потом сказал: «Безусловно, вы испытываете боль, сильную боль. При мощном телосложении боль бывает острее всего. Попробуйте мое средство». Он показал бутылочку. «Посмотрите на выражение лица этой бескорыстной особы. Поверьте, это средство может смягчить любую боль. Не хотите проверить?» «Нет», — прохрипел незнакомец. «Что ж, очень хорошо. Желаю весело провести время, маленькая королева Майя». С этими словами он вежливо откланялся, словно никому не хотел навязывать свое лекарство, но уже через несколько шагов снова принялся расхваливать его и, наконец, добился результата. Еще один недавно прибывший пассажир, болезненный юноша из другой части корабля, задал несколько вопросов и купил бутылочку. После этого остальные как будто начали просыпаться. Чешуя безразличия или предубеждения отпала от их глаз, и они, наконец, увидели нечто привлекательное и, возможно, достойное приобретение. Но пока травник с утроенной любезностью и оживлением занимался своей целебной торговлей, сопровождая каждую покупку дополнительными похвалами в адрес товара, сумрачный великан, сидевший в отдалении, неожиданно возвысил голос. «Что ты сказал в предыдущий раз?» Вопрос прозвучал гулко и отчетливо, как если бы большой часовой колокол, могучий увещеватель, пробил один раз, и протяжный гул от его звона сопровождался бы перезвоном меньших колоколов. Все торговые операции были приостановлены, руки, протянутые за бальзамом, замерли в воздухе, и все взоры обратились в сторону вопрошающего. Никоим образом не смущенный, Травник возвысил голос, даже более того, чем этого требовало самообладание, и ответил. Я сказал и с радостью готов повторить, что самаритянский болеутолитель, который я держу в руке, исцеляет или облегчает любую боль, которую вы испытываете в течение 10 минут после его применения. Он вызывает бессознательное состояние? Никоим образом. Каковы бы ни были его достоинства, они не сходны с действием опиума. Он убивает боль, но не убивает чувства. Ты лжешь. Есть такая боль, которую нельзя облегчить бесчувственностью. И невозможно исцелить ничем, кроме смерти. Более сумрачный великан не сказал ничего. Но и этого было достаточно, чтобы разрушить оживленную торговлю. После того, как путники смерили грубого оратора взглядами с выражением смешанного испуга и восхищения, они стали переглядываться друг с другом, обмениваясь взаимным сочувствием говорившему. Те, кто приобрел лекарство, выглядели оробевшими или пристыженными. А коротышка циничного вида с клочковатой бородой и лицом с вечным намеком на кривую ухмылку, сидевший в углу с командным обзором на сцену действия, прикрыл лицо бурой шляпой. Но травник, не обративший внимания на оскорбительную реплику, даже если она казалась невыносимой, снова завел свой панегирик и еще более уверенным тоном, чем раньше, стал объяснять, что его бальзам иногда бывает почти таким же эффективным при психических расстройствах, как и при физических недугах. Или, вернее, в таких случаях, когда одно расстройство приводит к другому и сочетается с ним, его лекарство действует особенно хорошо. Он привел пример. Всего лишь 3 бутылочки, принятые регулярно, вылечили вдову из Луизианы после 3 недель, проведенных в темной комнате, от невралгии, вызванной горестной утратой мужа и ребенка, ушедших в одну ночь во время прошлой эпидемии. В доказательство был выдан сертификат об излечении, подписанный должным образом. Когда он читал документ вслух, внезапный толчок сбоку едва не повалил его на пол. Это был тот самый великан. С лицом, искаженным от бешенства, сравнимого с эпилептическим припадком, он воскликнул: «Нечестивый игрок на струнах человеческих сердец! Змей-искуситель!» Он мог бы добавить что-то еще, но содрогнулся в конвульсиях. Потом, без дальнейших разъяснений, он взял девочку, которая следовала за ним, и нетвердой походкой вышел на палубу. «Непорядочно и бесчеловечно», — объявил травник, когда с достоинством привел себя в порядок. После небольшой паузы, пока он изучал свой синяк, не забыв помазать его целебным бальзамом, он воспрянул с силами и тихо пожаловался. «Нет, я не стану искать компенсации. Невиновность — вот моя компенсация». Но он обратился к остальным. «Если гневный удар этого человека не пробуждает во мне ответное возмущение, должно ли это злостное недоверие побуждать вас к тому же? Я искренне надеюсь...» Он гордо возвысил голос и поднял руку. «Ради чести и человечности я надеюсь, что, несмотря на это коварное нападение, самаритянский болеутолитель сохраняет незыблемое доверие среди всех, кто слышит меня». Но, несмотря на его травму, взывавшую к состраданию, его слова почему-то не произвели впечатления на слушателей и не вызвали особого энтузиазма. Тем не менее, до конца верный своему пафосу, он продолжил вдохновенные призывы, несмотря на откровенную недоброжелательность, пока, словно в ответ на беззвучный призыв снаружи, не поспешил к выходу со словами «Иду, я уже иду».